Глава 43. «Главной фрейлиной?» — подняла бровь я, хотела состроить холодно-вопросительное выражение лица, но мой глаз снова предательски дернулся, портя все впечатление. «Да», — хихикнула Руаза и тоже мне подмигнула в ответ, решив, должно быть, что я с ней шучу или заигрываю, не знаю. «Это несложно. Ты должна будешь везде меня сопровождать, заботиться о моих удобствах и выполнять некоторые поручения, если потребуется». «Понятно», — скривилась я и сделала вывод. «Девочкой на побегушках». «Ну, не совсем», — замялась принцесса, смутилась, но быстро взяла себя в руки и уверенно добавила. «Вообще, это очень престижная должность и высокооплачиваемая». «Насколько высоко?» Невольно заинтересовалась я, в нашей Зинкой ситуации деньги явно лишними не будут. 10 золотых. В месяц? За неделю. Многозначительно ответила Руаза. Сказала задумчиво, понятия не имея, много это или мало, но в любом случае хоть что-то. Понятно. Ты согласна? Нетерпеливо уточнила девушка, впиваясь в меня пристальным взглядом. Очень мило, что мое мнение все же решили узнать. Очень. Только торопиться с решением я не хотела, поэтому неопределенно пожала плечами и перевела тему разговора. «Как ваше здоровье? Надеюсь, вы прекратили принимать вредные вещества?» «Да, все нормально», — отмахнулась Руаза. «Кстати, когда мы наедине, можешь обращаться ко мне на «ты». Мы ведь теперь подруги». Я вздохнула, а принцесса продолжила наседать на меня с вопросами. «И раз так, то расскажи мне про свой мир и чем ты занималась здесь, с кем интересным познакомилась. Возможно, тебе какие-нибудь необычные подарки делали. Жутко любопытно». «О, так вот оно что. Похоже, вся эта ее любезность направлена на прощупывание почвы в отношении его темнейшества. Ревнует? Нашла к кому? Да и вообще... Разве у такой красавицы, как она, могут быть соперницы? Мне с моей обычной внешностью точно с ней не тягаться. В чем я и поспешила ее уверить, предварительно вынув из скрытого кармана платья Клаву и поставив ее на сиденье рядом с собой. Если вы переживаете за вашего жениха Рогнедушку, имя властелина я выделила особенно специально для клизмы, то зря. Нас с ним абсолютно ничего не связывает. «Ах, Рогнедушка!» — протянула Клава, оправдывая мои ожидания. «Он такой!» Все. Дальше я ехала, уставившись в окно и не обращая больше ни на что внимания. А клизма весь оставшийся путь восхваляла своего протеже, наставляя взбалмошную принцессу, которая не могла и слова вставить в свое оправдание, лишь тихо скрежетала зубами. В принципе, я ее понимала. Клава она такая, любого довести может, и ведь ничего ей не сделаешь. Можно только сбежать, что в нынешних условиях было невозможно. К месту назначения мы прибыли, когда начало смеркаться. Я попыталась получше рассмотреть, пока не стемнело, огромный дворец в готическом стиле, с высокими остроконечными башнями, резными колоннами, витражными окнами и мраморными полами и лестницами. Нас уже ждали. Возле гостеприимно распахнутых дверей стояла группа темных во главе с темнейшеством. Но на него я старалась не смотреть, вместо этого с интересом продолжила разглядывать сам замок и прилегающие к нему территории. Кто-то из придворных произнес речь о том, как нас долго ждали и как счастливы видеть. Принцесса что-то ответила. Двое фрейлин, что прибыли с ней, присели в некоем подобии реверанса. Я же к такому была не обучена, поэтому осталась стоять. «Рад снова вас видеть, Лаира!» Услышав знакомый голос, я вздрогнула и непроизвольно посмотрела на источник. Рогнедушка по-прежнему дьявольски красивый, высокомерный и соблазнительный, в данный момент склонился к руке принцессы, чтобы запечатлеть на ней поцелуй. Но смотрел почему-то на меня, а, поймав мой взгляд, подмигнул. Я задохнулась от возмущения и отвернулась. Вот же бабник! Да еще при невесте! Но потом решила думать, что у него тоже просто нервный тик, или мне вовсе факт подмигивания показался. Так, не отвлекаться. Я здесь с определенной целью, о которой забывать не стоит. Нельзя подвести Зинку, она ведь на меня надеется. И пока с обеих сторон звучат приветственные речи, самое время заняться делом. Подойдя поближе к одной из девушек, фрейлин принцессы, я тихонечко поинтересовалась. «А кто тут распорядитель дворца?» Та кивнула в сторону тучного мужчины в черной с позолотой ливреи, стоящего неподалеку. Бочком-бочком я медленно и, по возможности, незаметно протиснулась к нему. «Лаира?» — вопросительно произнес он, доброжелательно улыбаясь. «Мила», — представилась я и стала ждать, когда мужчина назовет свое имя. «Варгус», — сообщил он. «Чем могу помочь?» «Можете», — заверила мужчину и поспешила перейти сразу к делу. «Видите ли, я главная фрейлина принцессы Руазы и хочу узнать, какие покои для нее подготовили». «Те же, что и обычно», — с недоумением признался распорядитель и заволновался. «Что-то не так? Неужели они не устраивают ее высочество?» «Не устраивают», — подтвердила я. «Нужны другие, побольше, состоящие из нескольких комнат и рядом с покоями его темнейшества. Пойдемте, я вам сейчас более подробно расскажу и даже покажу на пальцах». «Поверить не могу, что я это все говорю и делаю. Беспокоюсь об удобствах Руазы, чтобы она осталась довольной и, в принципе, осталась у темных. Разве ради этого я 5 лет училась в институте? Разве для этого зубрила анатомию и латынь? Как же непредсказуема жизнь! Зинка со мной не расплатится!»